Глава 11. Дорога домой была полна ожиданий и тревог. Какая она теперь? Все еще прекрасна или уже изменилась? Что с ней сделали далейцы? Узнает ли она прежнюю Землю или планета превратилась в нечто иное? Время полета ушло на изучение книг по земным флоре и фауне. Как медик, Лиза изучала биологию, но тогда это была скучная обязанность, а теперь жизненная необходимость. Девушка надеялась, что пришельцы не воскресили динозавров. Землянка помнила, как их интересовали останки этих монстров. Дав команду компьютеру оповестить о подлете к Юпитеру, она погрузилась в книги и различные инструкции. Выжить одной на планете — это задачка со звездочкой. Порыв полететь на Землю был дурацким. Чем ближе к планете, тем страшнее становилось. Лиза вдруг вспомнила о погоде, отсутствии жилища и собственном неумении добывать еду. Ну, допустим, спать можно и на корабле, который надо лишь удачно припарковать. Добыть пищу можно и с помощью оружия, а в остальном девушка еще не решила. В конце концов, она может и улететь с планеты, если все станет совсем плохо. «Вы достигли условленной точки в Солнечной системе», — механический голос вывел землянку из задумчивости. Стремительно побежав к креслу пилота, она с нетерпением уставилась на экран. Если честно, ничего видно не было, кроме самого Юпитера и кусочка космоса. Достаточно быстро облетев гигантскую планету, Лиза увидела вдалеке самое красивое, что только создавала галактика. Маленькая точка в бескрайнем темном пространстве космоса — Земля. Прекрасный зелено-голубоватый рай, освещенный ярким светом самой пленительной звезды во Вселенной — Солнцем. Слезы выступили на глазах девушки. Все сомнения в правильности решения были забыты. «Я дома!» Минуя пояс астероидов, корабль стал приближаться к Земле. Слева в иллюминаторе был Марс. Красная планета печально проплывала в тишине. Выбрав для посадки рассветное время, девушка пролетела над территорией бывшей Москвы. С лица планеты были стерты все признаки человеческой жизни. Города, дороги, дамбы — все исчезло. Будто люди никогда не жили здесь. Это было печально. Но радость от возвращения в родной мир все вытеснила. Увидев стаю птиц, Лиза улыбнулась во весь рот. Такого зрелища она давно не видела. Приземлившись на открытом участке, девушка стала медленно спускаться с трапа. Воздух, чистый, сладкий, с тысячами ароматов цветов, растений, деревьев и массой дополнительных запахов. Только сейчас она стала осознавать, что в космосе не хватает разнообразия запахов. И ошеломительная зелень. Яркая, сочная трава повсюду, куда ни кинь взгляд. Лиза стояла на последней ступеньке и не решалась ступить на поверхность. Сделав решительный шаг, девушка ощутила, как мягка почва под ногами. Расхохотавшись от чувства полнейшего счастья, землянка понеслась вскачь, утирая выступившие слезы. Налаживать жизнь в чистом поле девушка решила постепенно, хотя сразу пришлось составить план действий. Для начала облетела планету, просканировала климат, рельеф и рассмотрела все большие скопления животных. В основном они обитали в океане. Часть материков изменила ландшафт, уйдя под воду, а в другом месте горы стали заметно выше. Несмотря на все изменения, различия климата сохранились. На экваторе наблюдалась более жаркая погода, а ближе к полюсам — приятная прохлада. Выбрав для места обитания родную страну, Лиза основалась у побережья Ладожского озера. Раньше это место звалось Карелия. Этот край, как и прежде, оставался красивейшим на планете. Ягоды в изобилии росли в окрестных лесах. Девушка использовала коммуникатор для ориентира на местности. Заблудиться тут было легче легкого. Лазерный пистолет обеспечил ей мясо, хотя за ним пришлось еще побегать. Разделывать тушу пришлось самой. Она, как медик, не боялась крови и вида плоти. Но трудоемкость процесса заставила Лизу подумать о вегетарианстве. Землянка решила не строить дом. Да и какое жилище она могла бы возвести? Так, шаткую халупку. В космическом корабле было еще и безопасно. Помимо плюсов, в новой жизни были и минусы. Комары. Эти исчадия ада разжились на свободе и напрочь забыли о тактичности. Дни летели со скоростью света. Девушка от души наслаждалась родной планетой. Рассветы, закаты, чистая сладкая вода, вкуснейшие ягоды. Даже единственный пойманный кролик был вкусен до божественности. Озеро было таким большим и прекрасным. Лиза часто плавала там, хохоча от радости. Поблизости густо росли кусты с ягодами, которые она облюбовала, безмятежно собирая урожай. С удовольствием поглощая сладкие витамины, девушка щурилась от солнечных лучей, пробивающихся сквозь кроны деревьев, согревающих ее после купания. Вдруг она настороженно застыла. Кто-то шевелился в кустах. Медленно потянувшись к пистолету, землянка в ужасе поняла, что его нет за поясом. Черт, как она могла стать такой беспечной? Спокойно и тихо Лиза стала пятиться в сторону от шума. Проползя гуськом почти 10 метров, девушка вдруг увидела бурый мех. Медведь. Медведь? Страх пронзил ее с ног до головы, заставив замереть в ужасе. Сердце стало колотиться, как бешеное. И впервые она поняла, что одна на всей планете. Одна во всем мире. И ждать помощи было неоткуда. Ноги затряслись, и Лиза захныкала от неизбежности своей судьбы. Бурая шкура вдруг стала удаляться, и девушка решила переждать, когда грозный хищник уйдет. Неожиданно любитель ягод уселся между кустов в 20 шагах от нее. Поняв, что это надолго, единственная представительница человечества, обитающая на планете, запаниковала еще больше. Наверное, она издала какой-то звук, потому что медведь вдруг стал порыкивать и вставать на задние лапы. Взгляд хозяина леса натолкнулся на застывшую в неестественной позе Лизу с распахнутыми от ужаса глазами и ртом. Рев пронесся по лесу одновременно с диким женским криком. Она неслась через лес, как угорелая, чувствуя, что зверь преследует ее. Внезапно с высоких деревьев слетело нечто. Оно было настолько непривычным глазу, что Лиза с размаху остановилась. Медведь тоже явно видел чудовище впервые. Став за спиной землянки в полный рост, он заревел, что есть сил уже на новую угрозу. От шока девушка думала, что сердце выскочит из груди. Шум в ушах мешал думать, но она не растеряла ориентацию, и рефлексы остались на месте. День стремительно грозил стать последним в ее глупой жизни, ибо она оказалась между двух хищников, каждый из которых планировал отобедать ею. В этот момент в голове стояла звенящая пустота и никаких картинок напоследок. Кто был опаснее в данный момент? Увидев вырывающееся пламя из ноздрей чудовища, Лиза решила, что он, несомненно, выиграл это соревнование. Девушка уже понимала, что ей уготована судьба стейка на ужин. «Как вы желаете свой стейк? Растерзанным или зажаренным до черноты?» Чудом успев отпрыгнуть в сторону, она увидела, как медведь понесся на чудовище. «К чертям шоу! Надо валить!» Землянка стремглав рванула в обратную сторону. Обернувшись, чтобы проверить, не бегут ли за ней монстры, Лиза завороженно замерла, наблюдая за битвой смертоносных гигантов. «Дракон! Это был чертов крылатый дракон!» «Драгос?» Землянка вдруг засомневалась. «Может, далейцы создали это чудовище?» Пока она судорожно соображала, огонь вырвался из пасти мифического чудовища, опалив медведя с ног до головы. Царь леса упал наземь с последней каплей огненного душа. Внезапно хищник стал оглядываться по сторонам. Заметив ее, ящер стал двигаться в ее сторону. Тут девушка прокляла все на свете. «Это настоящий долбанный дракон!» Неожиданно золотое облако окутало зверя. И вот уже перед ней стоял самый желанный мужчина на земле.